Глава 8. Значит, книга. Прекрасно. Или ужасно. Или вообще жуть. Я даже понять не могу. С одной стороны, теперь понятно, что нужно искать, чтобы найти решение проблемы. С другой, совсем непонятно, какую именно. И с третьей, где искать. Лириана могла спрятать книгу заблаговременно, а могла и не успеть спрятать книгу. Потому что, как я понимаю, упала в обморок сразу, как сделала что-то опасное, а очнулась в ее теле уже я. «Лерия?» Соседка озадаченно смотрит на меня и щелкает пальцами перед моим лицом. «Прости, как ты говоришь, тебя зовут?» Виновато улыбаясь, говорю я. Соседка едва рот от удивления не раскрывает. «Лерия? Да как же так-то?» Она всплескивает руками, а потом обнимает меня. «Говорила я тебе, что это до добра не доведет!» «Как-то так», — я пожимаю плечами. «Так, как тебя зовут? Я забыла». «Саванна я! Сава!» Девушка вздыхает и сочувственно смотрит. «Совсем-совсем ничего не помнишь?» Пожимаю губы и качаю головой. «И как ты теперь? Экзамены на носу!» «Если бы я знала, Сава...» Я устала, опускаюсь на кровать. «Доктор Курт сказала, что мне должно быть легче восстановить память, когда я окажусь в привычной среде, но пока что совсем ничего не вспоминается. Я даже не знаю, чем тебе помочь». Соседка надевает на плечо сумку, потом словно что-то вспоминает и кидается к столу. Достает из ящика большие очки с тонкой оправой и надевает, с облегчением вздыхая. «Думала, потеряла их. Половину без них не вижу». «А, так вот, почему она не обратила внимания на испачканную одежду Дэриана». «Поздравляю», — отзываюсь я. А потом меня осеняет, что пару вещей все же мне надо спросить. «Ты не знаешь, кто такая эффектная блондинка с выдающимися... достоинствами?» «Ты что, уже умудрилась на Ванессу нарваться?» «Это скорее она на меня нарвалась», — усмехаюсь я. «Какая она?» «Главное, что про нее нужно знать, она стерва», — поучительно, подняв палец, сообщает Сава. «И от нее тебе лучше держаться подальше. Она умеет делать пакости чужими руками. А уж после того, как Рейгарн обратил на тебя внимание...» «Так, все ясно. Стерва обыкновенная, под вид ревнивая. Особенность образа жизни — гадить всем, кто, по ее мнению, перешел ей дорогу. В настоящее время... это я». «А расскажи подробнее о книге. Может, она поможет мне вспомнить». «Оу». Сава закусывает губу и оглядывается по сторонам. «Давай потом. Сейчас надо на обед. Ты идешь? Или вместе с памятью аппетит тоже потеряла?» «Нет». Внезапно громко для себя выкрикиваю я. «Какой студент отказывается от еды?» «Тогда не забудь свой студенческий кристалл». Сава достает из кармана небольшой шипастый камень, светящийся изнутри синим цветом. «У тебя такой же, только желтый. Ты на прикладном отделении». «Супер. Еще бы понимать, что за прикладной такой. Впрочем, все по порядку. Где бы он мог быть?» Обшариваю все ящики, полки, сумку и только на самом дне нахожу нужную штуку. Сава дожидается, пока я переоденусь, и мы выходим из комнаты, затем и из общежития, оказываясь на улице. Внутренний двор Академии представляет собой своеобразный маленький парк. В самом центре двора возвышается большой фонтан, вода в котором переливается всеми оттенками радуги. Струи воды то высоко взмывают в небо, то тихо журчат. Вокруг стоят скамеечки, которые сейчас пустуют. Видимо, время обеда тут регламентировано, и сейчас все отправились в столовую. К фонтану от всех учебных и жилых корпусов, а также лабораторий и вспомогательных зданий стягиваются дорожки из гравия, которые уютно шуршит под ногами. Окна некоторых строений светятся мягким светом магических ламп. Временами до нас доносятся тихие возгласы и взрывы смеха или обрывки заклинаний. Свежий воздух пропитан ароматами трав. «А если вдруг без кристалла?» Решаю уточнить я. «Вечно что-то теряю, надо же подстраховаться». «Без него штрафное меню и встреча с нашим проректором по хозяйственному обеспечению». Сава морщится, давая мне понять, что это так себе удовольствие. Хорошо, понял, принял, не дурак. Кристалл беречь. Для чего он еще нужен? Для библиотеки, для магического зала, для тренировочной площадки, для доступа в оранжерею. Она перечисляет и загибает пальцы. Как идентификатор для получения контрольных листов на занятиях. То есть как паспорт? Спрашиваю я, потом понимаю, что зря. Пас... что? Слушай, а как им пользоваться? Куда-то прикладывать? Я игнорирую ее вопрос, переводя тему в другое русло. Не хочу, чтобы по академии поползли слухи. Да уж, Сава соглашается. Тебя и так доставали. А что будет, если узнают, что ты память потеряла, вообще представить не могу. Еще одна деталька пазла. Оказывается, Лирианна была предметом насмешек. Я даже предполагать не хочу, что меня может ждать. Но морально подготовиться нужно. Сава проходит первое. Вставляет кристалл в специальный паз и в обеденном зале прямо в воздухе. Загорается голубая стрелка, указывающая, куда ей сесть. Произвожу те же манипуляции, и желтая стрелка загорается в другом конце от Савы. Плохо. Даже уточнить что-то будет не у кого. Сажусь на указанное место. По обе стороны от меня уже сидят студенты и с аппетитом наворачивают какой-то суп, внешне очень похожий на борщ. Рядом стоит тарелка с картошкой и котлетой, и еще компот. Вот так. Миры разные, а столовская еда одинаковая. И это прекрасно. Когда я расправляю на коленях салфетку, мне кажется, что все за столом резко замирают и следят за моими движениями. Мне это уже не нравится. Сердце начинает стучать быстрее, и я приподнимаю клош. А вот тут кровь стынет в жилах, перестаю дышать, в голову не приходит ничего цензурного. На моей тарелке сидит огромный, черный, мохнатый паук.